Птолемей IV построил храм Гомера, где изображение великого поэта было окружено изображениями семи городов, споривших за честь называться его родиной. В те времена Египет был сильным государством, с которым приходилось считаться даже Риму. Но постепенно могущество Египта ослабло. Интриги и раздоры разрушали правящую династию. Птолемей V с детских лет находился под охраной римлян. Египтом управляли министры, которые разворовывали страну. Сирия, пользуясь слабостью своего соседа, отнимала пограничные области. Собственная армия уже не могла защищать страну. Птолемеям все чаще приходилось обращаться за помощью к Риму. Цари сменялись на троне в результате заговоров и восстаний горожан Александрии. Птолемею VI пришлось вести борьбу за трон со своим братом и царем Сирии Антиохом. После смерти Птолемея VI к власти пришел Птолемей VII Эвергет. Став царем, Птолемей VII изгнал свою жену, сестру Клеопатру, и женился на собственной дочери. Александрийцы восстали и сожгли царский дворец. Птолемей VII бежал на остров Кипр, где царствовал его сын, убил его, а жене послал изуродованное тело их сына. Это вызвало новое восстание, но Птолемею VII удалось вернуть свой трон. После его смерти к власти пришла его вдова Клеопатра. Она правила вместе со своими сыновьями, старшим Птолемеем VIII и младшим Птолемеем IX. Мать не любила старшего сына и хотела, чтобы трон достался ее любимому сыну, Птолемею IX. Она разжигала вражду между братьями, и дело закончилось тем, что младший, любимый сын убил мать. Родственные связи внутри царской династии так запутались, что один из очередных Птолемеев, Птолемей X, пришел к власти с помощью римского диктатора Суллы, женившись на своей сестре, которая приходилась ему еще и мачехой. Ее звали Береника. Птолемей и Береника стремились к единовластию, и спустя 19 дней после свадьбы Птолемей X убил свою соправительницу, сестру и мачеху. Народ ненавидел ставленника римлян Птолемея, а Береника пользовалась уважением александрийцев. Опять вспыхнуло восстание горожан, разъяренная толпа ворвалась в царский дворец, царя выволокли на улицу и растерзали. Птолемей X был последним наследником по прямой линии династии Лагидов. После него александрийцы посадили на трон Птолемея XI, внебрачного сына Птолемея IX, от наложницы. Птолемей XI принял тронное имя Птолемей Теос Филопатор Филадельф Неос Дионис. Теос Филопатор в переводе с греческого «бог любящий отца». Этим новым именем царь хотел подчеркнуть свою связь по отцу с династией Лагидов. Имя Неос Дионис тоже указывала на эту связь, так как род Птолемея Лага в Македонии возводился к богу вина и веселья Дионису. А Филадельфом, то есть любящим сестру, он назвал себя потому, что, как и многие из Птолемеев, женился на своей сестре Клеопатре. Но в историю Птолемей XI вошел под прозвищем Авлет, что значит «флейтист». Царь очень любил театральные представления и сам аккомпанировал хору на флейте. Дочерью этого царя Египта, фараона, внебрачного сына от наложницы и последнего законного и прямого представителя греко-македонской династии Птолемеев Лагов и была знаменитая Клеопатра, седьмая по счету среди Клеопатр этой династии. Ее имя в переводе с греческого значит «слава отца». Положение Птолемея XI Авлета, отца Клеопатры, было непростым. Незаконно рожденный, он получил египетский престол в результате бунта горожан против римского ставленника. В Риме ходили слухи, что убитый во время восстания Птолемей X, последний законный правитель страны, оставил завещание, в котором он передавал Египет в наследство римскому народу. В Риме, добившийся в то время власти Юлий Цезарь, выдвигал в Сенате планы включения Египта в состав римского государства. Это грозило Птолемею Авлету потерей трона. Он отправился в Рим и дал Юлию Цезарю взятку — 6000 талантов. Эта сумма равнялась годовому доходу царской казны Египта. Чтобы уплатить ее, Птолемею Авлету пришлось одолжить эти деньги у римского миллионера Рабирия Постума, который дал их, надеясь, что они вернутся с процентами. Откупившись от возможных посягательств на свой трон со стороны Рима, Птолемей Авлет оставил на произвол судьбы остров Кипр, который входил в состав египетской державы, хотя и считался самостоятельным государством. На нем царствовали члены семьи Птолемеев. Во времена Птолемея Авлета царем острова был его младший брат. Завещание Птолемея X касалось и острова Кипра. Поэтому сторонники Цезаря провели в Сенате закон, по которому Кипр был включен в римскую державу. Птолемей Авлет не мог помочь брату. Когда на остров прибыли римляне, царь Кипра отравился. В Александрии после этих событий снова вспыхнуло восстание. Птолемея Авлета обвинили в том, что он не спас родного брата и готов отдать Риму и Кипр, и Египет. Птолемею Авлету пришлось бежать в Рим. Александрийцы послали следом делегацию во главе со знаменитым тогда философом Дионом. Дион хотел раскрыть перед Сенатом все интриги царя и его римских покровителей, которые обещали вернуть ему египетский трон, чтобы получить с него долги и новые взятки. Почти все члены этой делегации были убиты наемными убийцами. Диону долгое время удавалось скрываться от убийц, но в конце концов убили и его. Это убийство наделало много шуму. Знаменитый оратор Цицерон открыто заявил в Сенате, что за всеми убийствами стоит царь Египта. Птолемею Авлету пришлось бежать из Рима в Эфес и скрываться в храме Артемиды, который имел право убежища. Спустя некоторое время римляне все-таки вернули Птолемею Авлету его трон, а через 3 года он умер. Перед смертью Птолемей Авлет оставил завещание, в котором просил римский народ позаботиться о его царской семье. Это означало, что Египет должен стать римской провинцией, но царская семья сохранит свой титул и положение. Самой старшей в этой семье была Клеопатра. Ей исполнилось 18 лет. По обычаю египетских фараонов, она вышла замуж за своего родного брата, 10-летнего Птолемея XII, и вместе с ним разделила египетский престол. Кроме них, в царской семье оставались еще младшие дети, дочь Арсиноя и сын Птолемея XIII. Свое завещание Птолемей Авлет передал римскому полководцу Помпею, поэтому Помпей считался исполнителем последней воли царя и опекуном его детей. Первые же годы после смерти Птолемея Авлета власть попала в руки придворных малолетнего наследника. Всеми делами заправляли евнух Потин, учитель красноречия Теодот и командующий дворцовой стражей Ахилла. Клеопатра не поладила с ними. Это привело к гражданской войне. Клеопатра бежала из Александрии в Палестину, собрала войско и повела его против брата и мужа, Птолемея XII. В далеком Риме тоже шла гражданская война. Цезарь в битве при Фарсале разгромил Помпея. Помпей бежал в Египет, надеясь, что юный Птолемей XII поможет ему, помня, что по завещанию отца Помпей является его опекуном. Но евнух Потин решил, что невыгодно поддерживать проигравшего войну Помпея в борьбе против победившего Цезаря. По совету своих приближенных Птолемей XII приказал убить Помпея. Этим они надеялись заслужить расположение Цезаря.